Места в первом ряду. «Познакомься с Марсией», — говорит Тобиас. «Я совершенно сбита с толку стоящей передо мной пепельной блондинкой. Она достаточно взрослая, чтобы дружить с моей матерью, хотя по ее одежде очевидно, что они явно не из одного круга общения. Эта женщина производит впечатление работающей мамы из северной части Ричмонда, владелицы малого бизнеса. Например, бутика в Кэрритауне. Может, я там даже что-то покупала». «Привет», — Марсия протягивает мне руку. Я не могу не пялиться на ее наманикюренные пальцы и золотое обручальное кольцо, тускло поблескивающее в окружающем свете свечи. Ей здесь не место. Ее присутствие выводит наш дом из равновесия. Она подавит мой сеанс. Старшеклассники — это одно. Студенты колледжа тоже, но Марсия же взрослая. Она одета в спортивную одежду, словно сразу после сеанса собирается на йогу. «Марсия пока поживет с нами», — говорит Тобиас. «Она хочет связаться со своим сыном». Так Тобиас представляет новых гостей. «Потому, кого мы потеряли». Губы Марсии поджимаются, словно она пытается скрыть, насколько ей больно слышать о своем мальчике от кого-то другого. «Покажешь ей все, чтобы Марсия чувствовала себя как дома?» «Конечно». Тобиас успокаивающе кладет руку на плечо Марсии. «Ты взяла спальный мешок?» Она кивает, широко раскрыв глаза, когда Тобиас уделяет ей все свое внимание. «Деньги? Только на еду и воду, пока ты здесь». «Да». «Отлично, ты молодчина, Марсия. А теперь дашь мне свой телефон?» «Мой?» «Нам нужно отрезать связь с внешним миром». Тобиас кажется таким спокойным, таким властным. Как Марсия может отказать? «Мы не знаем, сколько это все продлится. Может, день, может, пять. Но пока не посадим твое семя, надо полностью закрыться. Это правило для всех обитателей дома. Тобиас требует оборвать связи. Никаких звонков мамам, папам, друзьям и семье. Те, кто зовут это место домом, теперь наша семья. Отдайся Тобиасу, и в обмен он предложит то, что ты хочешь, в чем нуждаешься, больше всего». Марсия вытаскивает телефон из сумочки и протягивает Тобиасу, который сразу же его выключает и убирает в карман. «Теперь ты не одна», — говорит он. «Твой сын. Шон. Шон рядом. Поверь, Марсия, мы его найдем и приведем домой». «Вы правда это можете?» Каждое слово горит отчаянием. «Мы всегда носим с собой призраков. И когда мы даем им дом, то сразу понимаем, где они будут. Всегда можно к ним зайти. Нужен лишь ключ. Его я и предлагаю». «Он будет здесь?» Глаза Марсии заливаются слезами. «Нужно лишь открыть дверь и впустить. Никто не знает, что ты здесь, так ведь?» Марсия качает головой. «Нет-нет-нет. А твой муж?» «Мы разошлись, он не верит». «Хорошо. Тогда начнем сразу же. Вечером у нас будет закрытый сеанс. Ты пока обустраивайся, знакомься с остальными. Заведи новых друзей, ладно?» «Но старых не забудь», — думаю я про себя. Марсия кивает, даже улыбается сквозь слезы. Она утирает глаза рукавом. «Ладно». Это как-то неправильно. Видеть, как Тобиас наживается на горе этой женщины. Я все еще чувствую в себе Сайлоса. Остатки его духа покрывают мои внутренности, как мед. Но от наблюдения за тем, как то же самое переживают другие люди, возникает какой-то когнитивный диссонанс. С тех пор, как я вернулась домой, сюда, люди то приходят, то уходят. В дверь стучат незнакомцы, ищущие духов. Тобиас продает им призрак и отправляет по своим делам. Я прямо слышу рекламу в голове, как будто ее придумали в агентстве МакМартин. Может, даже заплатят. «Теперь и вы, и детишки, можете закинуться призраком в своем доме. Призрак теперь выпускают в удобной упаковке, которую можно взять с собой и строить сеанс с умершими близкими. Запустите в дом призраков!» Некоторые остаются. Те, кому нужно духовное руководство Тобиаса, могут получить элитный пропуск, куда входят эксклюзивные сеансы с самим мэтром. Марсия — наша первая гостья. Откуда она вообще узнала об этом доме? «Как давно ты здесь?» — спрашивает одна, поднимаясь за мной по лестнице, пока я устраиваю ей экскурсию. «Недавно». Понятия не имею, правда ли это. Сколько дней прошло? Смогу ли я посчитать? У меня в голове такой туман. Я будто не выходила на улицу целую вечность. «Ради кого ты здесь?» От вопроса Марсии у меня мурашки бегут по коже. Я не знаю, как с ней общаться. Что-то в ее статусе взрослой, с которым, по идее, должно приходить понимание, что нельзя ввязываться в такое дерьмо, заставляет меня звать ее мэм. «Ради друга?» Я хочу сказать Марсии, чтобы она бежала, пока может. Пока не стало слишком поздно, но я знаю, что она не послушает. Если горе завело ее так далеко, ничто не заставит передумать. Я знаю этот взгляд. Он такой у всех нас. «Сайлос просто хотел снова увидеть маму», — объяснил мне Тобиас. Так все и началось. Сайлос наткнулся на обсуждение в Реддите малоизвестного галлюциногена, который якобы настолько силен, что на самом деле позволяет видеть мертвых. В антропологических текстах была парочка сносок о коренных народах Австралии, использующих этот гриб, чтобы открыть недоступные уголки своего сознания, отодвинуть завесу, отделяющую живых от мертвых. Мы все думали, что Сайлос принимал какой-то обычный наркотик, героин или кокаин. Мы понятия не имели. К тому времени, когда я вытащила Сайлоса из реабилитации, он уже несколько дней сидел на призраке. Теперь понятно, почему он был таким взвинченным. Он видел призраков, которых не хотел видеть. Призрак позволяет нам заглянуть в царство мертвых, а мертвым — в царство живых. И оказывается, они жаждут этого так же сильно, как и люди. Сайлосу нужен был безопасный дом, чистый дом. Поэтому он обратился за помощью к Тобиасу. Так они и приехали сюда, в Хоупвилл. Остальное, как говорится, история. Даже не представляю, какие книги будут написаны о Сайлосе и Тобиасе, об их маленьком процветающем бизнесе. Я веду Марсию в хозяйскую спальню, где теперь ютятся Адриана и Стефани. Пусть поживут в одной комнате. «Пришли». Адриана расписывает стены из баллончика. Не собираюсь критиковать его стиль граффити или отсутствие такового, но я не в восторге. Марсия колеблется у двери. Хочет сказать что-то еще. «Ему не было и года. Одним утром я проснулась и увидела его в кроватке, уже посиневшего. Я знаю этот цвет. Могу представить себе этот мертвенный оттенок. Посмотрите, как далеко зашла эта женщина. Что готова сделать, на какие глубины опуститься? Ей больше некуда обратиться. Не знаю, правильно ли это, но я обнимаю ее. Плечи Марсии сначала напрягаются, но потом расслабляются. Ее тело прижимается к моему. «Все будет хорошо». Вру я прямо ей в ухо. Тобиас просит меня прийти с Марсией. Она нервничает, и ей не помешает друг, поэтому мне поручено держать ее за руку во время первого сеанса. Я наблюдаю, как глаза Марсии блуждают по гостиной, с тревогой осматривают пустое пространство и рисунки на стене, пока Тобиас зажигает свечи. Она не произнесла ни слова с тех пор, как мы сели в треугольник. Я вижу, что она нервничает, поэтому сжимаю ее руку и тепло улыбаюсь. «Не волнуйся, я буду рядом». Она улыбается в ответ, но улыбка быстро слетает с губ. Я не могу не думать о том, что привело ее сюда. О горе, которое заманивает людей так далеко от протаренных путей повседневной жизни. Сможет ли Марсия выбросить все часы терапии, антидепрессанты, консультации с бывшим мужем, все, от чего собирается отказаться только ради возможности увидеть сына? Я пытаюсь представить, сколько воспоминаний Марсия успела сделать со своим мальчиком. Все закончилось так быстро. «Ему не было и года», — сказала она. «Даже меньше одного календаря. Вещи ее мальчика уместятся в одном чемодане. Игрушки для купания, ботиночки и бейсболки размером меньше кулака. Книжки с картинками в мягкой обложке и аккуратно сложенные футболки все еще чисты. И все же за это можно держаться. Конечно, она сделает все, что угодно, лишь бы увидеть своего сына еще один раз. Кто сможет винить ее за то, что она здесь? Кто сможет винить ее за то, что она вызывает призраков? Тобиас вручает каждой из нас по дозе. Я киваю, и Марсия проглатывает таблетку, запивая водой из бутылки. Я притворяюсь, что глотаю свою, но вместо этого кладу в карман. «Марсия», — начинает Тобиас, — «ты поступила очень смело. Твоя любовь, твоя связь с сыном настолько сильна, что ты готова пройти за завесу и найти его. Вернуть его». Марсия кивает, погруженная в его слова. Не знаю, верит она ему или нет, но голос притягивает ее отчаяние. Заманивает внутрь. Она так сильно хочет, жаждет этой связи. «Тебе понадобится эта сила, чтобы все получилось, хорошо? Ты сможешь быть сильной для своего сына?» «Да». «Хорошо. Теперь сначала представь себе комнату, где в последний раз видела своего мальчика. Нарисуй ее в своей голове. Ты видишь?» «Детская», — говорит она и закрывает глаза, но мои все еще открыты. «Я тоже хочу закинуться, но лучше понаблюдать за мистическим опытом Марсии с максимально ясной головой, увидеть, как кто-то другой играет в игры Тобиаса. Расскажи мне об этой комнате. Покажи мне детскую». Марсия открывает рот, чтобы заговорить, но слов пока нет. Ей требуется время, чтобы собраться с мыслями, но мне понятно, что она четко видит комнату. «Мы устроили ее специально для него. На стенах кораблики и динозавры, он в своей кроватке. Я вижу его». «Хорошо», — говорит Тобиас успокаивающим тоном. «Сосредоточься на кроватке. Перенеси эту кроватку сюда, в этот дом. Ты можешь это сделать? Представь, что одна из комнат в этом доме становится детской твоего сына. Поселишь она здесь, в наших стенах». Мышцы на челюсти Марсии расслабляются. Она плывет по течению, соскальзывая в пещеру своего разума со всеми его тенями, неуверенностью в себе и горем. Ее глаза бегают взад-вперед под прикрытыми веками, словно она уже погрузилась в глубины сна. «Да». Но Тобиас не отпускает ее. Он держит. Его голос манит за собой. «Сосредоточься на деревянных рейках, на краях. Проведи рукой по матрасу, по простыни. Все такое гладкое и мягкое. Ты это чувствуешь?» Свободная рука Марсии вытянута перед ней. Я наблюдаю, как ее пальцы скользят по невидимой поверхности матраса, и, о боже, я почти его вижу. «Да». Она прижимает свою другую руку к моей, сжимает. Так странно наблюдать, как кто-то другой, незнакомец, действует во время своего сеанса. Я хочу верить, что мой опыт общения с Сайлосом в чем-то исключителен, что ни у кого другого не будет такого же опыта. Моя способность соединяться с его духом иная, особенная. Но когда я наблюдаю за путешествием Марсии, это чувство исчезает. «Марсия», — говорит Тобиас, — «слушай внимательно, всем своим сердцем, всей любовью и силой, которые у тебя есть, ты должна заполнить это пространство, наполнить кроватку всей радостью, которую подарил тебе сын». «Да». «Эта кроватка — вместилище всего, что тебе дорого в мире. Все, что ты любишь, находится прямо здесь, внутри. Так много любви. У тебя так много любви, которую можно отдать. Ты чувствуешь?» «Да». «Когда будет казаться, что кроватка вот-вот сломается от всей этой любви, что в ней больше не осталось свободного места, что ты отдала все до последней капли, ты увидишь что-то в самом центре матраса. Ты видишь?» «Да». «Сейчас оно обретает форму, верно? Ты видишь, Марсия? Видишь?» «Да, я вижу». «Там кто-то есть, верно? Кто-то маленький, такой маленький, что умещается в твоих руках. Шон! Чш! Он спит. Не буди его. Дай ему отдохнуть. Ты видишь, какой он спокойный? Да. На ее лице отражается помесь эмоций, переплетение радости и боли. Не отпускай его. Держи его там, в его кроватке, в своем сердце. Теперь твой сын отдыхает. Он давно уже спит, но теперь готов проснуться. Ты готова разбудить его, Марсия? Шон, малыш. Она крепче сжимает мою руку. Так сильно, что косточки моих пальцев вдавливаются друг в друга. Спина тянется вперед, как цветок к солнечному свету. Твой сын готовится открыть глаза. Смотри, как он просыпается. Шон! Посмотри, как он открывает глаза. Это ты! Посмотри на него, Марсия. Смотри на своего сына! Воздух застревает у нее в легких. Это... Увидеть его. Марсию рвет струей желтой желчи. Она извергается внезапно, но вместо того, чтобы упасть на пол, изгибается вверх и закручивается над нашими головами. Тонкая полоска эктоплазмы сворачивается в пучок. Такая маленькая, как корчащийся новорожденный, скользкий от призрачного последа. Мария задыхается, когда остатки вязкой субстанции соскальзывают с ее губ и, извиваясь в воздухе, превращаются в пуповину эктоплазмы. Ее глаза распахиваются, чтобы увидеть пульсирующий узел, парящий над ее головой, но они полностью остекленели. Ее сознание витает где-то далеко, хоть тело и приросло к полу. Эйфория на лице нервирует. Выражение удивления настолько ошеломляющее. «Шон!» Марсия отпускает мою руку, чтобы дотянуться до своего новорожденного из эктоплазмы, взять его на руки, обнять своего мальчика. «Шон! Малыш! Малыш! Мама здесь!» Марсия ложится на спину, опускает своего сына, как облако с неба, и прижимает к груди. «Мама здесь!» Она улыбается. По-настоящему улыбается, экстаз отражается на ее лице, пока она укачивает своего сына. Влажный комок эктоплазмы бьется в ее хватке. Колеблющийся клубок напоминает мне личинку, которая борется с любящими объятиями Марсии. Но она не отпускает. «Шон!» Затем виток эктоплазмы разрывается и растекается по всему лицу Марсии. Теперь это не что иное, как желчь, частично переваренные остатки от последнего приема пищи. Но выражение экстаза на лице так и не исчезает. Марсия все еще блаженно погружена в свои навязчивые мысли. Руки держатся за отрицательное пространство ее сына. «Шон, малыш мой!» Тобиас поворачивается ко мне. Это первый раз, когда он смотрит на меня во время сеанса. На его лице играет улыбка, которая прямо-таки кричит: «Я же говорил!» «Приберешься, Эрин?»